Никогда, никогда. Если даже по счастливой случайности ее дело будет предано гласности, ей не удастся доказать свою невиновность. Никогда не сможет она заявить, что братья Доне возвели на нее под пыткой поклеп. Она собственноручно лишит свою дочь права на французский престол. «Пиши, пиши!» — шептала Бланка. «А во всяком случае, хуже не будет», — пробормотала Маргарита. И она начала писать свое отречение. «Признаю и заявляю, что дочь моя, Жанна, прижита мною не от короля моего супруга. Признаю и заявляю, что всегда отказывала в плотской близости вышеупомянутому королю, моему супругу, так что никогда между нами не было супружеских отношений. Ожидаю, чтобы меня, как мне было обещано, отправили в Бургундский монастырь». Пока Маргарита писала, Барсюме ни на минуту не отходил от нее и подозрительно косился в ее сторону. Когда же письмо было окончено, он взял в руки пергамент и несколько мгновений внимательно рассматривал его, что было с его стороны простым притворством, ибо славный Барсюме не знал грамоты. «Необходимо как можно скорее вручить письмо его светлости Артуа», произнесла Маргарита. «Ах так, но это, прошу прощения, меняет дело. Вы же говорили, что пишете королю, его светлости Артуа, а он передаст письмо королю», нетерпеливо вскричала Маргарита. «Вы, как я вижу, настоящий осел. Смотрите же, что написано в обращении». «Ну ладно, ладно. А кто доставит письмо?» «Конечно, вы сами». «На сей счет я никаких распоряжений не получал». За последнее время отношения между тюремщиком и узницами окончательно обострились. Маргарита без обиняков говорила прямо в глаза Барсюме все, что она о нем думает, а Барсюме, убедившись, что в участи королевы никаких перемен не произошло, не скрывал своего пренебрежения. Целый день он раздумывал над тем, как ему поступить. Даже посоветовался с капелланом, который все равно бы заметил, что в его отсутствие из ризницы брали перья. Капеллан тоже считал, что Барсюме должен сам отвезти письмо. Впрочем, были и другие причины, требовавшие поездки Барсюме. Шли вполне определенные слухи, что Мариньи впал в немилость и что король предает его суду. Одно было достоверно. Ежели Мариньи по-прежнему слал коменданту крепости инструкции, то денег он не высылал, и Барсюме не получил ни гроша из причитающегося ему содержания, равно как и содержания гарнизона. Представился удобный случай съездить в Париж и убедиться на месте, как складываются дела. Итак, на следующее утро, сменив меховую шапку на железный шлем и наказав Лалену под страхом повешения не впускать в шато Гояр и не выпускать оттуда ни одной живой души, Барсюме взгромоздился на огромного серого в яблоках першерона и поскакал в Париж. В столицу он добрался на следующий день к вечеру под проливным дождем.